4. Красавица, которую я позже любил сильнее, чем Босуэла, ты с тобой имела общие черты, шепчу автоматически, о боже, их вспоминая, внешне. Мы тоже, счастливой, не составили четы. Она ушла куда-то в Макинтош, во избежание роковой черты я пересек другую, горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа. Над этой вещью голову держа, не кислорода ради, но азота бурлящего в раздувшемся забу, гортань того благодарит судьбу.